Он несколько раз ударил себя по щекам, чтобы придать им немного краски, и нашел, что теперь он выглядит лучше. Вернувшись в салон, он подумал, а не стоит ли выпить слегка. Он налил себе порцию, прибавил туда немного лимонного сока, сел со стаканом в руке, сделал глоток и стал думать о Литси. А если Литси предложит ему должность? Вероятно, это будет в Техасе. Захочет ли он похоронить себя там? Все зависит от того, сколько денег он будет получать. Он знал, что Литси, заинтересованный в деле, говорил с Морвином Барреном, а позднее Литси признался, что они говорили о нем. Литси посмотрел тогда на него с задумчивым видом своими проницательными глазами и сказал: «Варрен утверждает, что вы лучший из помощников, которые когда-либо были у него. Со стороны Варрена это большой комплимент». Польщенный Крэг засмеялся и поднял небрежно руку. «О, я с этой работой как-нибудь справлюсь», — ответил он тогда. «По правде говоря, это довольно легкая работа. Я ищу что-нибудь поинтереснее». В назначенное время Крэг вылез из такси около отеля «Георг V» и расплатился с шофером. Он вошел в холл. Не увидев Литси, он подошел к дежурному служащему. «Литси здесь?» — спросил он. «Это вы, мистер Крэг?» Служащий смотрел на него, немного скосив голову на бок. «Да-да». «Мистер Литси ждет вас, сэр. Не подниметесь ли вы в апартаменты 457 на четвертом этаже?» Немного удивленный, Крэг поблагодарил и направился к лифту. Поднявшись на четвертый этаж, он прошел по широкому коридору до номера 457. Нажав на пуговку звонка, стал ожидать. Дверь ему открыл японский слуга в белой шелковой рубашке и черных штанах. Он поклонился Крэгу и остановился, чтобы дать ему пройти. Крэг прошел впереди него и вошел в салон, обставленный с большим вкусом. Над камином висел Пикассо 1958 года. На камине стояли фигуры из зеленого и желтого нефрита. На одиноких столиках лежали зажигалки, коробки с сигаретами, все из золота, а также пепельница из оникса, а на стене в глубине висел Матисс. Одна витрина содержала мингов, и Крэг, который в свободное время посещал музей, сразу понял их баснословную цену. Он подошел поближе к картине, когда отворилась другая дверь, и в комнату вошел Герман Радниц, плотно закрыв за собой дверь. Крэг вздрогнул и посмотрел на толстого человека с большим удивлением. Он почувствовал дурноту, когда Радниц внимательно рассматривал его. Его серые глаза под тяжелыми веками вызывали в нем смущение. «Вы Ален Крэг?» — спросил Радниц твердым и жестким голосом. «Да». «Может быть, вы захотите посмотреть на этот ужас?» — сказал Радниц, протягивая ему большой конверт. Крэг взял его, не спуская глаз с Радница. «Но я ничего не понимаю», — пробормотал он неуверенным голосом. «Я собирался увидеться с мистером Литси. Посмотрите их». Сухо бросил Радниц. «У меня нет лишнего времени». Он пошел выбирать себе сигару,